Этот мир стал слишком алчным, жестоким, а люди, если их, конечно, можно все еще так называть, чертовы, бессердечные существа. Все катилось именно к этому. 20 января 2026 года британским ученым Самуэлем Уайтом был изобретен вирус под заказ миллиардера, всем известного как Джек Уилдон, который получил в свои руки вирус, выпустил его на свободу. Все это было ради денег, славы. Но в итоге болезнь никто не смог остановить. Она мутировала и уничтожила практически всех людей на Земле. Власть оказалась бессильной и вместе с остатками живых армейцев сбежала в государственный бункер, где по сей день и прячется. Кому-то повезло выжить, а кому-то нет. Отбросы общества организовали свою небольшую общину где-то в заброшенных районах. Ну а цивильных эвакуировали как могли. Все это было 10 лет назад. Время не вернуть, ошибок не исправить. Но все еще можно не сотворить новых. Пока в сердцах людей живет надежда, их сердца будут биться. Еще есть шанс все исправить, если вовремя осознать все свои ошибки и начать жить иначе. Вас доставили в это место лет 9 назад. Но недавно орда зомби уничтожила всех, кто жил тут, кроме вас. Ваши друзья и товарищи отошли в мир иной. Но у вас все еще есть шансы. Пора бежать, сражаться за жизнь.